Генерал свернул карту и провел теперь осторожной ладонью по столу. «Не в том». «Простите, а в чем главное?» — спросил Галуа. Впервые он поднял глаза от записной книжки, в которую с прилежной дотошностью записывал все, что говорил Малиновский. «В чем главное?» — переспросил генерал и взглянул на дверь, куда только что вышел полковник. «Ерин, как с обедом?» «Прошу вас, это рядом», — произнес он, обращаясь к гостям. В комнате, куда были приглашены гости, стоял такой же чисто оструганный стол, что и в кабинете командующего, но сервированный к обеду. Средиземноморские сардины, тонко нарезанная буженина, яйца под сметаной, селедка, разукрашенная крупными кольцами лука — все свежее, нестерпимо красивое. Тамбиев смотрел на Малиновского, сидящего во главе стола, и думал. Рейд к зимовникам был трудным. Но на лице этого человека нет усталости. Наоборот, весь он, спокойно уверенный, был олицетворением силы, а может быть и превосходства над врагом, превосходства, которого не было вчера и которое есть сегодня. А Малиновский угощал. Видно, он любил принимать гостей, был хлебосолом, и сейчас, казалось, был озабочен только тем, чтобы гости хорошо поели. Но гости хотели продолжения разговора. И пока несли в ярко-белой, опоясанной золотой каймой супница, бог весть откуда добытый борщ, а потом разливали его, бордово-красный, весь в золотисто-янтарных бликах жира, пока разливали борщ, этот разговор возник. Тамбиеву казалось, как необширна и сложна была беседа, Галуа шел со своей ухватистой киркой одной колеей, в то время как у Хоупа была другая. Хоупу был интересен человек на войне. Его вера, психология, степень мужества и степень страха, что он может и что выше его сил. Интересы Галуа были обращены к другому. Стратегическое начало войны, как ее понимают одни и другие, чем был отмечен день вчерашний и день сегодняшний, если психология, то в стратегических масштабах, если настроение, то только в том случае, если оно владеет массами. Беседой завладел Галуа, и она заметно обрела военно-стратегический характер. Казалось, что все время, пока продолжалась беседа в штабе, Галуа копил свои вопросы, чтобы их выложить сейчас. То, что теперь отвечал Малиновский, показывало, что усилия Галуа удались. Смею думать, в поведении немцев появились черты, каких не было даже в пору Московской битвы. Осторожно начал Малиновский, не отрываясь, однако, от борща, который благоухал всеми своими ароматами. Хозяин был южанином и понимал, что такое борщ. Немцы, которых удалось нам взять, показали, как беспорядочны и, пожалуй, извилисты стали их пути на войне за последние 3 месяца. Так бывает, когда армии недостает резервов. Но это не все. Он поднял чарку водки, приглашая гостей сделать то же самое, но тоста не провозгласил. Видно, у него была потребность выпить. Он, как это принято в его родной Одессе, мог пить водку и под борщ. И вот что характерно. При такой нужде в людях и технике немцы вдруг обнаруживают расточительность, которая им не свойственна. Уходя, они оставляют много техники. Можно сказать, что отступающие части плохо вооружены. А по этой причине легко уязвимы. Поэтому если разгром, то разгром полный, какого не бывало прежде. Галуа слушал Малиновского, склонившись над блокнотом. Как неаппетитен был борщ, Галуа забыл и об этом, хоть проголодался порядочно и любил поесть. У него был свой, выработанный годами метод записывать живую речь, при этом, как однажды он признался Тамбиеву, он предпочитал записывать по-русски, полагая, что перевод может исказить смысл сказанного собеседником. При этом знание русского, какое было у Галуа, он успевал следить и за переводом, осторожно уточняя его или даже исправляя. Впрочем, наркомендельские переводчики всегда учитывали, что рядом Галуа, и сами стремились придавать переводу такой характер, чтобы вторжение Галуа было естественным. Они как бы приглашали Галуа принимать участие в переводе. «А Красная Армия? Как она?» Галуа понял, что Малиновский говорил о самой сути, Надо было, чтобы он сказал все, что хотел сказать. Как она? Что сегодня свойственно ей? Именно сегодня.